Минуту в каюте стояла тишина. Я, словно загипнотизированная, не могла отвести взгляда от сверкающих бирюзовых зрачков напротив. Мне стало страшно. Наконец я нерешительно кашлянула. Напряжение, витавшее в воздухе, распалось на мелкие кусочки. Иван откинулся на спинку складного стула и рассмеялся. «Прости, напугал?» «Нет, что ты», — сказала я фальшивым тоном. «Мне нравится эта легенда», — продолжал Иван. «Именно легенда, а не оперная либретто. В опере происходит какая-то чушь. Видите ли, несчастного капитана может спасти только дамская любовь. Вот он и странствует по свету в поисках мадам летучей голландки». Он пожал плечами и договорил в полголоса: «Бред, вранье». Дердекину в тот момент больше делать было нечего, только думать про любовь. Иван поерзал на стуле, велел мне: «Допивай чай, пошли к Джокеру. Он, наверное, уже замерз». «Ах, да», — спохватилась я. Совсем забыла про бедного карлика, стоящего у руля. Допила остывший чай, спросила, где можно посуду помыть. «Оставь», — ответил Иван, — «ты в гостях, а в гостях посуду не моют». Я не стала возражать. Домашнюю работу я вообще не очень люблю, но особенно не люблю мыть посуду и гладить пододеяльники. Мы поднялись на палубу. Я огляделась вокруг и тихо ахнула. «А берег?» Вокруг нас, насколько хватало взгляда, простиралось море. Береговая полоса растворилась в ранних осенних сумерках. «Где берег?» — тревожно повторила я. «Иван, мы не потеряемся?» «Ни за что», — ответил он. «Не бойся, Майка, я же моряк. Зачем мы уплыли так далеко?» «Чтобы ты почувствовала себя частью этого». Иван обвел рукой горизонт, закинул ладони за шею и потянулся. «Джо, ты устал?» — спросил он, не оборачиваясь. «Нет», — ответил карлик, до сих пор не издавший ни звука. «Глуши двигатель», — велел Иван. «Дальше не пойдем». Карлик оставил руль, бросил на меня колючий подозрительный взгляд и скатился куда-то вниз. «А что там?» — спросила я, указав на люк, где исчезла голова Джокера. «Там машинное отделение», — я подумала и спросила. «Иван, кем ты был на корабле?» «Механиком», — ответил Дердекин. Я почувствовала смутное разочарование. Впрочем, все с чего-то начинали. Может быть, Ивану удалось сделать головокружительную карьеру? Ну, сначала механиком, а потом... «А потом старшим механиком», — ответил Иван, усаживаясь у противоположного борта. Разглядел мое вытянувшееся лицо, тихо засмеялся и сказал: «Не переживай, Майка. Механик на корабле — второй человек после капитана. А хороший механик — первый». «Вот как?» — вежливо заметила я. Иван снова рассмеялся. «Ну, на этом корабле я бессменный капитан. Можешь обращаться ко мне соответственно». «Господин капитан?» — уточнила я. «Нет», — ответил Иван. «По действующему морскому уставу капитаны у нас товарищи». «Тогда я буду называть тебя просто капитан», — сказала я. «Капитан Дердекин». «Заметано», — согласился Иван. В этот момент сердце ледяной звезды дрогнуло и остановилось. Тишина обрушилась с небес, как хвост кометы. Я насторожилась. «У нас все в порядке?» — спросила я. «Все в порядке», — ответил голос Джокера. Он вылез из машинного отделения, вытирая свои игрушечные ручки, испачканные маслом. «Не бойся», — повторил Иван. «Ты только посмотри, какая красота!» Я скользнула взглядом по однообразной водной глади. Море без берегов уже не казалось мне таким красивым. Моя трусливая душа рвалась назад, на сушу. Чтобы как-то отвлечься от подступившей к сердцу тревоги, я сказала, продолжая прежний разговор: «Говорят, что в имени человека запрограммирована частичка его судьбы. Ты в это веришь?» «Конечно», — — ответил Иван, не раздумывая. «И ты не побоялся взять такой псевдоним?» Иван откинулся на металлический поручень, сложил руки на груди, уставился на меня сквозь полуопущенные ресницы. На его губах заиграла лукавая усмешка. «Как тебя называют дома?» — спросил он неожиданно. Я удивилась. «Меня? Тебя-тебя. Ая?» — призналась я смущенно и тут же зыркнула глазами в сторону Джокера. «Не смеется ли?» Джокер не смеялся, зато негромко рассмеялся Иван. «Ая?» — переспросил он. «Какая прелесть! Почему тебя так называют?» «Раньше я не выговаривала букву «М», — объяснила я. «Вот так все и вышло». «Ая?» — повторил Иван нараспев. Оживился и приподнял голову. «А что?» «Здесь запрограммированы некоторые черты твоего характера». «В двух буквах?» — изумилась я. «Ну да». Иван принялся загибать пальцы. «Ты человек крайностей. Либо черное, либо белое. Угадал?» «Ну, может быть». «Не любишь канителиться? Скорая на расправу?» «Ну, может быть». «И, наконец, в тебе скрыт огромный нереализованный потенциал». «Да», — обрадовалась я. «Откуда ты знаешь?» «Смотри. Во-первых, в твоем прозвище всего две буквы, коротко и ясно. Второе. Это не просто две буквы, а первая буква алфавита и последняя буква алфавита. Две крайние точки в одном прозвище. Понимаешь?» «Понимаю». «Ну и, наконец, между ними содержится весь оставшийся запас кириллицы, как символ больших внутренних возможностей. Логично?» «Логично», — признала я и тут же спросила. «А легенда о летучем голландце? В ней что, есть какая-то реальная подоплека?» «У каждой легенды есть реальная подоплека», — ответил Иван. «И у этой?» «У этой их даже несколько». «Существовал такой человек, Ван дер Декен?» — догадалась я. Иван пожал плечами. «Наверное, существовал. Но началось все задолго до него. Все началось тогда, когда человек построил первую лодку. И пошло-поехало. Возьми, к примеру, викингов. Ты знаешь, что они хоронили своих вождей в лодках?» «Нет», — ответила я заинтересованно. «Прямо в лодках?» «Прямо в лодках», — подтвердил Иван. «Точнее, в драккарах. Между прочим, пренеприятная была процедура. Не стану рассказывать, тебе не понравится». «Человеческие жертвоприношения?» «И не только. Ладно, неважно. Главное, что встретить в море судно с мертвым морским королем считалось у викингов хорошей приметой. Они вообще спали и видели, как присоединяться после смерти к команде какого-нибудь мертвого вождя.